Атлантика, Нью-Йорк. Некоторые сцены моих отношений с Атлантическим океаном есть в моих книгах. Припоминаю, что вместе с белорусом Петькой, он выведен у меня в романе как Иван, бизнесмен, грузчик, водитель трака, и с ныне покойным Леней Колмогором, лежали мы на песчаном грязном берегу где-то в районе Кони-Айленда, потом играли в волейбол, а Леня слушал транзистор. Это он объявил, что умер великий кормчий Мао, значит, это было в 1976 году. Еще есть у меня рассказ «Эксцессы», где выезжаю к берегу Атлантики на нудистский пляж после того, как провел эргоистическую, назовем ее так, ночь с француженкой-еврейкой Элен. Я бы хотел сделать эту незаурядную тетку бессмертной и назвать здесь настоящую ее фамилию, да вот колеблюсь. Не сидит ли она до сих пор еще в тюрьме на Ривер-Айленд, куда ее кинули, если не ошибаюсь, в 1985 году, когда она въехала в Штаты с территории Канады на автомобиле. А, впрочем, дьявол, прошло 16 лет, и, думаю, она отсидела все, что могла. Вот эту тетку зовут Элен Марс. Пусть о ней останется память в потомстве. Она занималась наркотиками, эта тетка, так же, как и Магги. К сведению тюремного начальства изолятора, я никогда не занимался наркотиками. Я с этими женщинами лишь находился в интимных отношениях когда-то. Такая фамилия, как Марс, роковая, конечно, фамилия. С фамилией Марс я вряд ли бы дожил до моих лет. С такой фамилией надо погибать в 25, так же, как, будучи Гаврила Принцип, 18 лет от роду, просто невозможно было не убить эрцгерцога Фердинанда в 1914 году на День Святого Вита. Сегодня в камере, где я пишу, я обнаружил настольную лампу. Я знаю, надо об Атлантике, я сейчас вернусь, но не могу не сказать о лампе. Это ГБшное трогательное сооружение, оно зеленое и медное, кнопка красная. От зеленого основания сантиметров в 20 в диаметре под углом в 35 градусов идет медная трубка сантиметров 40 в длину, и от нее вверх медный патрон, а в нем, в белой чашке, лампа, а над нею зеленая шляпка гриба сантиметров 40. Под этим чудом рождения, оно, я думаю, 30-х годов, возможно, подписывали чистосердечные признания Блюхер и Тухачевский. В настольной лампе мне отказали дней 10 назад, однако вчера замначальника изолятора и прокурор по надзору за исполнением наказаний, так кажется, оба в белых рубашках посетили мою камеру. И я попросил еще раз лампу. И вот сегодня красавица ждала меня в камере 25. Об Атлантике. Омывая Бронкс, Квинс, Манхэттен и Бруклин, Атлантика, конечно, на этих берегах загажена. Но, тем не менее, она величественна. Я всегда буду помнить холодный ветер Атлантики, когда я добрался туда, на южную оконечность Манхэттена, к Баттери-парку. Это был февраль 1976 года. Я был одет в теплое рваное пальто, подобранное мной на Лексингтон-авеню на помойке. Я был намеренно грязен, голоден и пьян. Я принял решение стать бродягой, жить на мерзлых улицах Нью-Йорка и посмотреть, что произойдет. Я стоял на серых плитах и смотрел в ночь на Атлантику. Я понимал, что происходит нечто грандиозное. Затем я повернулся и сзади себя увидел две освещенные коробки мирового торгового центра. Как яркие галактики, как огромные аквариумы, поставленные на попа. Совсем неуместно меня посетил тогда приступ мании величия. Я ощутил себя иным, свежим и всемогущим. На самом деле, именно приступ мании величия и был мне необходим. Меня засыпало снежной крупой и невыносимо хлестало свирепым зимним ветром. Но уже 4 марта я сидел на крыше отеля «Винслоу» и пытался загорать. Вглядываться в дальние дали полезно для глаз и для мании величия. Вообще, мой совет – пестуйте свою манию величия. Всячески культивируйте свое отличие от других людей – нечего быть похожим на эту скучную чуму. На южной оконечности Манхэттена, там, где можно ее увидеть, на пирсах под мостками Си-Порт, вода Атлантики несет на себе грязную дерьмовую пену, щепки, бумажные тарелки, пятна бензина, хозяйственный мусор, Смотришь и хочешь туда прыгнуть. Правда, если прыгнешь, можешь и не выбраться оттуда».